и посмеяться над высокомерной девчонкой. «Да, похоже, и вправду влюбился», — философски замечает Барахлюш. Наконец Селения отваживается опустить ноги. Почувствовав под собой дно, она выпрямляется во весь рост. «Ха-ха-ха! Это всего лишь вода!» — передразнивает принцессу Барахлюш, готовый прыгнуть вслед за ней в озерцо. «Могу я получить обратно мои шнурки?» — шипящим голосом требует Селения, и, выхватив из рук Артура кожаные веревочки, отворачивается и принимается сооружать новую прическу. «Послушай, Артур, сегодня уже дважды спас тебе жизнь», — напоминает принцессе брат, желая погасить скандал. «Он просто сделал то, что на его месте сделал бы любой воспитанный человек», — отвечает Селения. «Она все еще не в духе». «Ну, может быть. И все же мне кажется, что хотя бы спасибо он заслужил», — настаивает Барахлюш. Знаком Артур велит ему замолчать. Принцесса явно не стремится вежливо вести себя со своими спутниками. Но Барахлюш обожает подкалывать сестру, особенно когда та не права. Закончив колдовать над прической, в результате чего на голове у нее возникает сооружение, более всего напоминающее воронье гнездо, Селения уверенным шагом направляется к Артуру. Остановившись перед своим спасителем, она рывком выхватывает у него из рук меч. Если сейчас он скажет, что ее прическа ему не нравится, она заколет его этим мечом. Но Артур такого не скажет. Поняв, что сорвать злость на мальчике не удастся, Селения поступает иначе. «Благодарю», — сухо произносит она, и, развернувшись на 180 градусов, идет вперед. «Принцессы, они всегда такие», — пожимает плечами Барахлюш. Артур уже знает, что гораздо легче справиться с бурной рекой, чем понять, чего хочет капризная девчонка. «Ну, долго прикажете вас ждать?» — зовет мальчиков Селения. Глава 14. Отчаявшись отыскать внука, бабушка звонит в полицию. Через полчаса на крыльце дома стоят двое полицейских в форме, вежливо держа в руках свои кепи. Оба почтительно здороваются с бабушкой. Весь вид их говорит о том, что они готовы внимать каждому ее слову. Один даже достает блокнот и карандаш, записывать особые приметы пропавшего мальчика. 4 года назад у меня пропал муж, а вот теперь внук. Я не выдержу стольких пропаж, — начинает сбивчиво рассказывать бабушка, комкая в руках мокрый кружевной платочек. «Успокойтесь, мадам Сушо», — говорит один из полицейских. «Ваш внук, наверное, пошел погулять и незаметно заблудился. Но это и не мудрено после стольких волнений. Уверен, он проголодается и вернется». «Вряд ли он успел уйти слишком далеко», — утешает плачущую старушку другой полицейский. Приложив ладонь козырьком ко лбу, он вглядывается вдаль, не догадываясь, что смотреть надо себе под ноги. «Мы сообщим о вашем внуке всем полицейским постам, и я уверен, что скоро найдут. Можете на нас рассчитывать». Бабушка тяжко вздыхает, и у кружевного платочка появляется шанс высохнуть. «Благодарю вас, благодарю, господа полицейские». Полицейские вежливо прощаются и, водрузив на головы форменные кепи, направляются к своей машине. Слабо взмахнув рукой в знак прощания, бабулечка провожает взглядом выехавшую из сада полицейскую машину. Мощный мотор ревет, из-под колес во все стороны летят песчинки и мелкие камешки. Газ из выхлопной трубы пригибает к земле высокие стебли травы. Для продирающихся через травяные джунгли минипутов отъезд полицейских подобен удаляющемуся грохоту землетрясения. «Что это было?» — встревоженно спрашивает Артур. Да эти!